17 ноября президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад прислал ответную телеграмму великому Ким Чен Уну. Адресант выразил признательность Ким Чен Уну и правительству Кореи за то, что прислали поздравления в связи с 46-летием славного реформистского движения в Сирийской Арабской Республике. Он пожелал Ким Чен Уну здоровья и счастья, а корейскому народу еще большего прогресса и процветания.